позволяют им друг другу побывать на сборе и в ином месте. Уж не ратуете ли вы за свободу адюльтера, устарелое, допотопное выражение? Я ратую за свободу любви, самую насущную из всех свобод. Ну, она-то мне меньше всего нужна, — возразила Анетта. Для меня брак не перекресток, на котором отдаешь себя любому встречному. Я отдаю себя одному человеку. Если бы я перестала его любить или полюбила другого, то ушла бы в тот же день. Я и себя не поделила бы между ними и не потерпела бы дележа. Марсель иронически пожал плечами, словно говоря, да важно ли это? Видите ли, мой друг, — заметила Анетта, — вот и оказалось, что вы мне еще более чужды, чем Руже. Значит, и вы приверженница старой доброй системы, провозглашающей, да мешаем же мы друг другу. Брачный союз от того только и возвышен, что зиждется на единолюбии и на верности двух сердец, — возразила Анетта. Что же от него останется, не считая каких практических преимуществ, если и это утратится? Да, тоже вещь немаловажная, — заметил Марсель. Недостаточные, чтобы возместить жертвы, которые ты приносишь, — сказала Анетта. Если вы так рассуждаете, то чего же вы плачетесь? Надевайте оковы, от которых вас пытались избавить. «Свобода, к которой я стремлюсь, — возразила Анетта, — не есть свобода сердца. Я чувствую, что мне достанет сил сохранить его безупречным по отношению к тому, кому я его отдала». «Вы вполне уверены?» — с невозмутимым видом спросил Марсель. Вполне уверена Анетта не была. И ей знакомо было сомнение. Сейчас говорила дочь своей матери, а не вся Анетта. Но ей не хотелось соглашаться, да еще в споре с Марселем. Она сказала, мне так хочется. Капризничать в таких делах, заметил Марсель со своей тонкой усмешкой. Это все равно, что взять, да и постановить огню красному стать огнем зеленым. Любовь — это маяк с меняющимися огнями. Но Нетта упрямо твердила, не для меня. Я так не хочу. Она отлично чувствовала, как насущна для нее и потребность в перемене, и потребность оставаться неизменной, два пламенных врожденных влечения, присущих сильной натуре. Но возмущалась по очереди то, которому, казалось, угрожает большая опасность. Марсель, хорошо знавший гордую и настойчивую девушку, вежливо поклонился. Анетта, которая судила о себе так же верно, как судила о ней, он произнесла чуть-чуть сконфуженно. «В общем, мне не хотелось бы...» После этой уступки, на которую она пошла в силу правдивости своей натуры, Анетта продолжала увереннее, чувствуя, что она теперь в своей сфере. «Но мне хотелось бы, чтобы, принеся в дар друг другу верную любовь, каждый сохранил бы право жить так, как подскажет ему душа, идти своим путем, искать свою правду, отстаивать, если придется, поле своей деятельности, словом, соблюдать закон своей духовной жизни и не поступаться им во имя закона, соблюдаемого другим, хоть даже самым дорогим на свете существом, ибо никто не имеет права приносить себя в жертву, свою душу другому. Это преступление». «Все это прекрасно, милый мой друг», — сказал Марсель. «Ну, знаете ли, все эти разговоры о душе не по моей части. Вероятно, скорее всего, по части Роже. Боюсь, впрочем, что в данном случае он понимает ее совсем не так. Я не вполне ясно представляю себе, могут ли Бриссо постичь в своем семейном кругу, что, возможно, какой-то иной духовный закон, кроме закона, охраняющего их, Бриссо, благополучие, политическое и личное. Кстати, — заметила смеясь Анетта, — завтра я уезжаю к ним в Бургундию на 2-3 недели». «Ну что ж, вот у вас и будет случай сравнить свои и их идеалы», — подхватил Марсель. «Они ведь тоже великие идеалисты. Впрочем, может быть, я и заблуждаюсь. Думаю, что вы столкуетесь. В сущности, вы просто созданы друг для друга». «Не дразните», — воскликнула Анетта. «Вот возьму и вернусь оттуда законченное Бриссо. Черт возьми, веселенько будет история». «Не делайте этого, пожалуйста. Бриссо ли, не Бриссо, а нашу Анетту сохраните. Увы». «Хотела бы я ее утратить, да боюсь, не удастся», — заметила Анетта. Он откланялся, поцеловал ей руку. «Как все-таки жаль!» Он ушел. И Анетте тоже стало жаль. Однако не того, о чем жалел Марсель. Он правильно разобрался в ней, но понимал ее не больше, чем Роже, который совсем в ней не разбирался. Понять ее могли бы более верующие души. более свободно верующие, чем души почти всех молодых французов,